Седьмое. Подбадриваемая мечтами и домашними, Варвара принялась за работу. Дни и ночи она резала стекло, плавила улово, гладила утюгом узорные лоскутки, вкладывала в толстые словари римского права лепестки цветов. Она лудила, пела, кашляла, плясала, ругала Герберта, паяла, кашляла. На этот раз она готова была немедленно представить каждое новое зеркало зрителям и покупателям. Похвала стала ее кофеином, ее алкоголем, ее едой. Варвара звонила ближе к ночи и говорила: «Ты обязан узнать себя в новом зеркале». «Вдруг не узнаю. Может, и к лучшему, касатик?» Ткань зонта царапали холодные коготки дождя, когда я ждал на вокзале Вяхеревскую электричку. Нужно было ловко закрыть зонт, успев войти в тамбур сухим из воды. К тому же я вез прямоугольник тонкого стекла, завернутого в газеты. Когда везешь стекло, все привычки отменяются. Когда едешь к Варваре Ярутич, о привычках лучше вообще позабыть. Словом, я был отлучен от всех прежних привычек, не привыкая ни к чему новому. Варя встречала меня у ворот, и мы шли через мокрый сад, ежась от частых капель. В избе мастерской нас встречал Герберт с видом благосклонного вельможи, готового обласкать, обскакать, прикоктить и помиловать. Он карабкался на руки, заглядывал в глаза, электричество кошачьего блаженства согревало мастерскую узорами мурлычущего уют. Каждый раз по дороге я гадал, каким будет новое зеркало. Угадать было невозможно. Оно вытягивалось в человеческий рост, подо льдом вставок горела золотом церковная парча, и тот, кто в нем отражался, выглядел средневековым святым. А у другого стекло обступали изразцы, к ним хотелось приложить ладонь, чтобы согреться. Еще одно зеркало напоминало фантастический орден, которым стоило украсить мундир какого-нибудь заслуженного великана. На торжественных аудиенциях приглашенные могли бы, разглядывая награду, видеть в ней собственное лицо, орден самопознания первой степени. Осень — лучшее время делать зеркала. Я поискал глазами, куда бы сесть, но увидел только голубое обшарпанное креслице, поэтому остался стоять. На плечах мурчал горячий Герберт, буа и констриктор в одном лице, точнее, в одной бесцеремонной морде. Время капало с крыши на поленницу и переливалось полосками мехового мурлыканья. Наконец Варвара принесла из темных синей новое зеркало и поставила на мольберт. Она откинула мешковину, и я вздрогнул. Зеркало было строгой формы, простой квадрат стекла в квадратной раме. Но каждая точка квадрата была магнитом долгих взглядов и огнивым любопытством. Кусочки желтоватой мозаики казались зернами, плотно сидящими в початке. А посреди янтарных мостовых стояли слюдяные лужи, над некоторых горели лоскутки ситца с угловатыми лошадьми, с редкими елками, с рубленными солнцами и синими холмами. Простой узор, а сразу хочется туда, в редкий лес, на зубчатый пригорок, идти с горки на горку и знать, что ничего дурного никогда не случится. Ни с тобой, ни с Варварой, ни с родными, ни с Гербертом, вообще ни с кем. Для себя и про себя я назвал его «зеркалом для детской». Она предлагала запасной выход в Божий мир, недостоверный, но при этом кажущийся спасительным, потому что воображение и есть детский, неадекватный и спасительный ответ жизни. Луч лампы из-за угла, мурлыкающее тепло кота на плечах, Варвара в юбке, переливающейся узорами. Хотел бы я остаться завитком этого орнамента навсегда. «Сегодня я полезла на дуб, и на меня упала Изабелла», — вдруг произнесла Варвара. Ненарисованный мир возвращался, ловко обогнув зеркальные преграды. Старый дуб, под которым стоял садовый стол, оплела виноградная лоза, где к октябрю возревали кисти мелкой густодушистой Изабеллы. Варвара постоянно откуда-нибудь падает. Что-то падает на нее, и все, что не падает, само она искусно роняет. Тишина Варвариной жизни уходит в картины и зеркала, а создательница этой тишины гремит кастрюлями, бьет тарелки, кричит на собак, ругается с родителями и со мной, получая Изабеллы в теме. Мне захотелось погладить Варю по ее бедовой голове. Герберт понял меня без слов и перескочил на руки хозяйки, точно теплый урчащий сфинкс.